Бойтесь директорского хобби. Magna International – специализированная фирма, поставщик комплектующих частей для автомобильных фирм всего мира. В списке ее клиентов числится Chrysler, Ford, Jeep, Dodge, Chevrolet, Mercedes, Cadillac. Годовой объем продаж компании достигает 6 миллиардов долларов. В автомобильной промышленности преобладает тенденция, когда поставщики поставляют на заводы все более крупные и сложные системы. Например, автомобильные сиденья в комплекте со всеми механизмами регулировки. Здесь и лидирует Magna. Помимо автомобилей, председатель совета директоров компании Фрэнк Стронок увлекается скачками и владеет сотнями лошадей. Директорским хобби и объясняется приобретение компанией непрофильных активов вроде ипподрома в Калифорнии. А ведь это совсем иные лошади. Ходят разговоры о покупке и других треков для скачек. Дошло до того, что Стронок заявляет о возможной переориентации компании с поставок автомобильных комплектующих на ипподромы и спортивные тотализаторы. Удивляться недовольству акционеров, понятное дело, не приходится. Наша ставка – компанию ждут большие проблемы. Смотрите правде в глаза.